Часть первая. Глава первая. Иногда бывает, что человек у себя дома ходит взад и вперед по комнате, делает привычные движения, те самые, что повторяются изо дня в день, не следит за выражением лица, поскольку он один, но вдруг, подняв глаза, неожиданно замечает, что забыл задернуть шторы, и прохожие с любопытством смотрят на него. Примерно то же самое случилось и со Спенсером Эшби, но все-таки не совсем то же самое, поскольку в тот вечер на него никто не обращал внимания. Он пребывал в одиночестве, которое любил, в полном одиночестве, не нарушаемом никакими внешними звуками, вместе с тем же самым снегом, который падал крупными хлопьями и в определенном смысле материализовывал тишину. Разве он мог предвидеть? Разве кто-нибудь вообще мог предвидеть, что через какое-то время этот вечер досконально изучит, а его самого, словно насекомого, будут буквально рассматривать под микроскопом? Что они ели на ужин? Ни суп, ни яйца, тем более не гамбургеры, а одно из тех блюд, которые Кристина готовила из оставшегося накануне, и рецепт которых часто просили у нее подруги, чтобы доставить удовольствие хозяйке дома. На этот раз можно было различить кусочки различных сортов мяса, в том числе окорока, а также немного зеленого горошка под толстым слоем жареных макарон, посыпанных сыром и сухарями. «Ты уверен, что не хочешь идти вместе со мной к Митчеллам?» В столовой было очень жарко. Они топили во всем доме просто так, из удовольствия. Он помнил, что за ужином кровь бросилась жене в лицо. Такое с ней часто случалось. Впрочем, это ее совсем не портило. Ей было чуть больше 40, но он однажды слышал, как она говорила одной из своих подруг, что уже вступила в критический возраст. Почему у него осталось в памяти только то, что кровь прилила к щекам жены, хотя все остальное тонуло в каком-то неясном свете и никак не всплывало на поверхность? Наверняка там была Белль. Он знал, что она там была, но он не помнил ни цвета ее платья, ни тему разговора, хотя она говорила. Поскольку он хранил молчание, женщины наверняка беседовали. Впрочем, когда подали яблоки, прозвучало слово «кино», после чего Белль исчезла. Пошла ли она в кино пешком? Вполне возможно. До кинотеатра было не более полумили. Он всегда любил ходить по снегу, особенно по первому снегу. Ему доставляло удовольствие сама мысль, что отныне под верандой справа от входной двери, рядом с маленькой лопатой для расчистки снега будут стоять резиновые галоши. Он слышал, как Кристина положила тарелки и приборы в посудомоечную машину. В этот момент он, стоя у камина, набивал трубку. В доме было проведено центральное отопление, но поскольку шел снег, Кристина положила в камин два полена, но не ради него, ведь он никогда не оставался в столовой, а потому что пригласила подруг на чай. «Если я не вернусь к тому времени, когда ты будешь ложиться спать, запри дверь. У меня есть ключ». «А Белль?» «Она пошла на первый сеанс и вернется, самое позднее, в половине десятого». Все это было таким обыденным, что теряло содержание. Голос Кристины раздавался из спальни, и он, подойдя к двери, видел, как она, присев на краешек кровати, надевала шерстяные красные рейтузы, которые только что вытащила и которые еще немного пахли нафталином, поскольку она носила их только зимой, когда выходила из дома. Почему он отвел глаза? Словно ему было неловко смотреть на задранное платье. Почему она сделала движение, словно собираясь поправить подол? Она ушла. Он слышал, как отъехала машина. Они жили в двух шагах от деревни, почти в самой деревне, но тем не менее пользовались машиной, когда им надо было куда-то ехать. Прежде всего он снял пиджак, галстук, расстегнул ворот рубашки. Затем, чтобы надеть тапочки, он сел на краешек кровати, прямо на то место, где незадолго до этого сидела его жена, еще хранившая тепло ее тело. Разве не странно, что все эти простые вещи было так трудно вспоминать? Настолько трудно, что ему приходилось говорить себе: «И так я находился в таком-то месте, что я сделал потом, что я делаю каждый день в это время». Он вполне мог забыть, что прошел на кухню и открыл дверцу холодильника, чтобы взять бутылку содовой. И то, как в столовой он, держа бутылку в руке, нагнулся, чтобы взять лежавшую на круглом столике газету «Нью-Йорк Таймс», а затем с полки вешалки портфель. Вот так с полными руками он вошел в свою клетушку. Всякий раз перед ним вставала одна и та же проблема — как открыть, а затем закрыть дверь, ничего не уронив. Одному Богу известно, для чего служила прежде эта комната, до того, как в доме сделали перепланировку. Возможно, здесь стирали белье, мыли посуду или хранили инструменты. Он любил это помещение за то, что оно не походило на обычную комнату. Во-первых, потому что под лестницей потолок был скошенным. Во-вторых, сюда можно было попасть, спустившись по трем ступенькам, а пол был вымощен широкими камнями неправильной формы. И, наконец, единственное окно располагалось так высоко, что открывали его при помощи веревки и шкива. Он все сделал своими руками. Поклеил обои, установил полки вдоль стен, придумал сложную систему освещения, а на распродаже нашел персидский ковер и постелил на плиты около ступенек. Кристина у Митчеллов играла в бридж. Почему, думая о ней, ему случалось называть ее мамой, хотя она была только на 2 года старше его? Возможно, из-за друзей, у которых были дети и которые в их присутствии порой обращались так к своим женам. Все же он смущался, когда в разговорах с женой это слово слетало с языка. Он даже испытывал от этого некое чувство вины. Если она не играла в бридж, то рассуждала о политике или, что бывало чаще, о нуждах и благоустройстве сообщества. По сути, он тоже занимался делами сообщества, поскольку в тишине своей клетушки проверял работы по истории своих учеников. По правде говоря, Crestview School не была в прямом смысле этого слова местной школой. Скорее, наоборот, поскольку в этом заведении учились дети из Нью-Йорка, Чикаго, с юга и даже из такого далекого города, как Сан-Франциско, хорошая школа, готовившая к поступлению в университет. Она не входила в число тех 3-4 школ, о которых снобы любят упоминать по каждому поводу. Эта школа давала серьезное образование. Неужели Кристина настолько глубоко ошибалась в своем понимании сообщества? Разумеется, ошибалась, поскольку слишком много и чересчур категорично говорила об обязанностях, которые каждый должен выполнять. В его понимании все было четко. 2 с лишним тысячи жителей городка образовали единое целое. Они были связаны друг с другом не расплывчатым чувством солидарности или долга, а такими же тесными и сложными узами, как и узы, служившие основой больших семейств. Разве он не был частью этого сообщества? Он родился не в Коннектикуте, а гораздо севернее, в Новой Англии, в Вермонте, а сюда приехал в возрасте 24 лет, чтобы занять должность школьного учителя. С тех пор он свил себе гнездо. Если бы в этот вечер он пошел вместе с женой, все стали бы протягивать ему руки, восклицая: «Hello, Спенсер!» Все его любили, и он их любил. Ему нравилось проверять задания по истории. Они доставляли гораздо больше удовольствия, чем задания по естественным наукам. Прежде чем приняться за работу, он взял из шкафа бутылку виски и стакан, достал из ящика пробкооткрыватель. Все эти незначительные движения он делал бессознательно, не отдавая себе отчета, о чем думал в тот или иной момент. Если бы в тот вечер его неожиданно сфотографировали, какой вид был бы у него на фотографии? Впрочем, могло быть еще хуже. Он никогда не пил более или менее крепкие виски, причем стакан выпивал примерно за полчаса. Одно из заданий было выполнено Бобом Митчеллом, у родителей которого Кристина играла в бридж. Отец Боба, Дэн, был архитектором и стремился занять государственную должность, что обязывало его принимать у себя официальных лиц. В данный момент Боб Митчелл не заслуживал по истории более высокой оценки, чем 6, и Спенсер вывел цифру красным карандашом. Время от времени он слышал, как в 300 метрах пыхтел грузовик, взбираясь на холм. Шум был довольно однообразным. В клетушке не было настенных часов. Спенсер же не видел никакой необходимости подглядывать на наручные часы. Должно быть, на проверку заданий у него ушло 40 минут. Он сложил тетради в портфель и отнес его в столовую по старой привычке готовить с вечера на завтра необходимые вещи. Он даже брился перед сном, если был вынужден уходить из дома слишком рано. На окнах не было ставень. На них висели венецианские шторы, которые сейчас были подняты. Они опускали шторы только когда ложились спать, а зачастую и оставляли их поднятыми на ночь. Он взглянул на падавший снег, увидел свет в доме Катцев, заметил миссис Катц, сидевшую за пианино. На ней было легкое домашнее платье. Она увлеченно играла, но он ничего не слышал. Он потянул за веревку, чтобы опустить штору. Этот жест был для него непривычным, поскольку это почти всегда делала Кристина. Едва она входила, в частности, в спальню, как сразу же направлялась к окну и брала в руки веревку. Затем раздавался шум от падавших реек. Он прошел в спальню только для того, чтобы надеть другие брюки и рубашку. К серым фланелевым брюкам, которые он вытащил из шкафа, прилипло немного древесных опилок. Возвращался ли он на кухню? Только не для того, чтобы взять газированной воды. На вечер ему вполне хватало одной бутылки. Он смутно помнил, что дотронулся до поленьев, лежавших в столовой, затем прошел в туалетную комнату. Для него значение имел лишь час, который он провел у токарного станка, вырезая замысловатую ножку для лампы. Его клетушка была скорее мастерской, чем кабинетом. Спенсер преодолел уже немало трудностей и вырезал из дерева на станке кое-что посложнее ножек для ламп. Кристина дарила выточенные им изделия большинству своих подруг. Она также каждый раз брала их на вещевую лотерею или благотворительный базар. Недавно он увлекся ножками для ламп, и это, если удастся, станет его рождественским подарком жене. Токарный станок ему подарила Кристина, тоже на Рождество, ровно 4 года назад. Они прекрасно понимали друг друга. Он налил себе 2 стакан виски. Увлеченный работой, он курил маленькими затяжками. Иногда казалось, что его трубка потухла, и порой он был вынужден вновь разжигать ее несколькими стремительными движениями. Он любил и запах дерева, который буквально распылял вокруг себя станок, и шум мотора. Он, должно быть, закрыл дверь клетушки. Он всегда закрывал за собой двери, словно забивался в комнату, как другие забивались под одеяло. Один раз, пока работал станок, он поднял голову и увидел Белль, стоявшую на верхней из 3 ступенек, а также миссис Катц, которая продолжала играть на фортепиано, хотя он ничего не слышал. Белль шевелила губами, но слова потонули в шуме мотора, и до него не долетело ни единого звука. Он кивнул головой, попросив ее тем самым немного подождать. Он не мог прерваться. На медных волосах Белль был темный берет. Она еще не сняла пальто, и ее ноги по-прежнему были обуты в резиновые галоши. Ему показалось, что на ее лице застыла какая-то грусть, тревожная растерянность. Это длилось мгновение. Она не поняла, что он ничего не слышит. И уже собралась уходить, и только по ее губам он догадался, что напоследок она произнесла: «Спокойной ночи». Сначала она неплотно закрыла дверь. Язычок замка был слишком тугим. Потом возвратилась и повернула ручку. Он чуть было не окликнул ее. Спенсер спрашивал себя, что она могла сказать ему, кроме «спокойной ночи». Он задумался, почему, вопреки правилам, заведенным в доме, она не сняла галоши перед тем, как войти в столовую, и не собиралась ли она снова уходить. Это было вполне возможно. Ей исполнилось 19 лет, и она могла распоряжаться собой. Порой по вечерам молодые люди приглашали ее в Торрингтон или Хартфорд. Вполне вероятно, один из них привез ее из кино на машине. Если бы в ту минуту он не вытачивал самую сложную деталь, не исключено, что все сложилось бы иначе. Он не верил в интуицию, но все же через несколько минут поднял голову, остановил станок и прислушался, спрашивая себя, ждала ли Бель машина и не услышит ли он, как она будет отъезжать. Но было слишком поздно. Если машина и подъезжала к дому, теперь она была уже далеко. Почему он забеспокоился о Бель? Неужели потому, что при свете клетушки она показалась ему, не ожидавшему увидеть ее на ступеньках, бледной и, возможно, грустной? Он мог бы подняться наверх, убедиться, что она находится в своей комнате, или, если бы боялся показаться чересчур любопытным, удостовериться, пробивается ли свет из-под ее двери. Вместо этого он тщательно выбил содержимое трубки в пепельницу, которую он выточил 2 года назад, вновь набил ее, он и кисет выточил, и это было его первой трудной работой, сделал глоток виски и опять принялся мастерить. Он больше не думал ни о Бель, ни о ком-либо другом. Зазвонил телефон. Несколько месяцев назад они провели телефон в его клетушку специально для таких случаев. «Спенсер? Это я», — звонила Кристина. Где-то далеко раздавались посторонние голоса. Он не мог сказать, даже весьма приблизительно, который был час. «Ты все еще работаешь?» «Мне осталось 10 минут». «Дома все в порядке?» «Бель вернулась?» «Да». «Ты уверен, что не хочешь сыграть в бридж?» «Одна из машин могла бы заехать за тобой. Лучше не надо». «В таком случае ложись спать, не дожидаясь меня. Я вернусь довольно поздно, даже очень поздно, потому что Марион и Оливия приехали с мужьями, и мы сейчас организуем турнир». Наступило короткое молчание. Издалека слышалось, как они чокались. Он знал дом, гостиную с огромными полукруглыми красными диванами, складными столиками для бриджа и кухню, куда все ходили за льдом. «Ты точно решил, что не хочешь присоединиться к нам? Все будут рады тебя видеть!» В трубке раздался голос. Это кричал Дэн Митчелл. «Приезжай, бездельник!» Дэн что-то жевал. «Что мне ответить?» «Ты слышал, что сказал Дэн?» «Спасибо, я останусь дома». «Тогда спокойной ночи. Когда вернусь, постараюсь не разбудить тебя». Он навел порядок на верстаке. Никто ни к чему не прикасался в его клетушке, в которой один раз в неделю он делал уборку. В углу стояло кожаное кресло, очень старое, очень низкое, такое, какое уже больше нигде не увидишь. Он опустился в него, вытянув ноги, чтобы просмотреть «Нью-Йорк Таймс». Электрические часы находились в кухне, куда он перед сном отнес бутылку содовой и пустой стакан. Он не взглянул на часы. Он об этом даже не подумал. Идя по коридору, он тем более не посмотрел на дверь комнаты Бель. Его это мало заботило, вернее, совершенно не заботило. Она поселилась у них недавно и к тому же временно, поэтому не была частью дома. В спальне венецианские шторы были слегка раздвинуты. Он задернул их, закрыл дверь, разделся, аккуратно сложил одежду и лег неизвестно в котором часу, вытянув руку, чтобы потушить свет. Был ли он все это время похож на озабоченное насекомое, которое влачит свое жалкое существование под лупой натуралиста? Вполне возможно. Он прожил свою повседневную человеческую жизнь, жизнь одного из членов сообщества, как сказала бы Кристина, но это не мешало ему думать. Он даже думал непосредственно перед тем, как заснуть, осознавая, где он находится, что его окружает. Дом, угасавший в камине столовой огонь, снег, от которого он завтра будет очищать дорожку, ведущую в гараж, осознавая также существование кацев, например, и других людей, живших в других домах, освещенные окна которых он мог видеть, 128 учеников Crestview School, спавших в большом кирпичном здании на вершине холма. Если бы он повернул ручку радиоприемника, как это обычно делала, раздеваясь его жена, в спальню ворвался бы целый мир, вместе с музыкой, голосами, катастрофами и метеорологическими сводками отовсюду. Он ничего не слышал и ничего не видел. Он спал. Когда в 7 часов зазвонил будильник, он почувствовал, как рядом заворочилась Кристина. Она встала первой и пошла на кухню, чтобы вскипятить воду для кофе. У них не было постоянной прислуги, а домработница приходила 2 раза в неделю. Кран был открыт, и вода наполняла ванну. Он отодвинул штору и выглянул на улицу. Еще не рассвело. Только небо было немного светлее, чем ночью, снег белее, и все краски, даже розовые кирпичи нового дома Катцев, казались более резкими и отчетливыми. Снег перестал идти. С крыши падали редкие капли, словно предвещая оттепель. В таком случае опять будет грязь, не говоря уже о плохом настроении учеников школы, которые успели приготовить коньки и лыжи. В 7:30 он, как обычно, вошел в кухню. Завтрак стоял на небольшом белом столике, который они использовали только для этих целей. Кристина уже успела причесаться. Это только показалось ему, или ее волосы действительно в то утро были более светлыми и тусклыми? Он любил запах бекона, кофе и яиц. Он также тайком любил примешивавшийся к нему утренний запах жены. Для него этот запах означал атмосферу начинавшегося дня. Он узнал бы его из 1000 других запахов. «Ты выиграла?» $6,5. Марион с мужем все проиграли, как обычно. Более $30 на двоих. На столе стояло 3 прибора, но Белль редко завтракала с ними. Они не будили ее. Часто она выходила к концу завтрака в халате и тапочках, но чаще всего Спенсер не видел ее по утрам. Как я и сказала Марион, мне это кажется невероятным. В тот день все было еще более банальным, чем накануне. Ни одного запоминающегося слова, ничего из ряда вон выходящего, монотонное жужжание, перемежающееся некоторыми именами собственными, столь привычными именами, что они уже давно перестали производить впечатление. Впрочем, это не имело больше никакого значения, о чем он, однако, еще не знал, да и никто не знал. Как каждое утро жизнь в городке начиналась в ванных комнатах, на кухнях, на порогах домов, где мужья надевали резиновые галоши поверх ботинок, и в гаражах, где они заводили машины. Он не забыл взять портфель. Он никогда ничего не забывал. Усаживаясь за руль своей машины, он курил первую трубку. Тогда он заметил розовый пеньюар маленькой миссис Катц, стоявшей у окна. Вокруг них на склоне холма раскинулись дома, окруженные лужайками, которые теперь были покрыты снегом. Некоторые из них, как дом Катцев, были новыми, но большинство — красивыми старыми деревянными домами, традиционными для Новой Англии, покрытыми белой штукатуркой. 2-3 дома имели у входа портик, построенный в колониальном стиле. Ниже находились почтовое отделение, 3 бакалейные лавки, несколько магазинов, образовывавшие Мейн-стрит, в начале и конце которой стояли бензоколонки. Уже проехала снегоуборочная машина, оставив за собой между тротуарами широкую черную полосу. Эшби остановился, чтобы забрать газету, и услышал: «Скоро снова пойдет снег, а к ночи, вероятно, разыграется пурга». Когда он вошел в здание почты, ему сказали эти самые слова, которые, по всей видимости, были произнесены во время передачи прогноза погоды. Переехав через реку, он начал взбираться по извилистой дороге, которая вела к школе. Весь холм, частично покрытый лесом, принадлежал учебному заведению. Там, наверху, возвышался 10 зданий, не считая бунгало, где жили учителя. Если бы у Кристины не было собственного дома, он сейчас тоже жил бы в одном из них. Впрочем, до женитьбы на ней Эшби 4 лет проживал в самом большом бунгало с зеленой крышей, предназначавшемся для холостых преподавателей. Он поставил машину в ангар, в котором уже стояли 7 других машин. Когда он поднимался по ступенькам крыльца, открылась дверь, и миссис Коул, секретарь, выбежала с таким видом, словно намеревалась перегородить ему дорогу. «Только что звонила ваша жена. Она просит вас немедленно вернуться домой. С ней что-то случилось? Не с ней. Я не знаю. Она только попросила меня сказать вам, чтобы вы не волновались. Однако крайне важно, чтобы вы, не теряя ни минуты, вернулись. Он хотел войти внутрь, зайти в секретариат и воспользоваться телефоном. Она настойчиво просила, чтобы вы не теряли время на телефонные разговоры. Он, заинтригованный, нахмурил брови, но, по правде говоря, не особо забеспокоился. У него даже появилось желание пренебречь настойчивой просьбой Кристины и позвонить домой. Если бы мисс Коул не загородила ему дорогу, он так бы и поступил. Ладно, в таком случае скажите директору, я его уже предупредила. Я надеюсь вернуться до конца первого урока. Его это раздражало. Вот самое подходящее слово. Возможно, именно потому, что это было не похоже на Кристину. У нее, как и у всех, имелись свои недостатки. Однако она не принадлежала к числу женщин, которые сходят с ума по пустякам, и уж тем более не беспокоила его, когда он находился в школе. Она была практичной женщиной, которая скорее вызвала бы пожарных, если бы загорелся камин, или врача, если бы почувствовала себя плохо или поранилась. Но никак не его. По дороге домой он встретил Дэна Митчелла, который отводил сына в школу и только потом шел на работу. В тот момент он спросил себя, почему у Дэна был такой изумленный вид. И лишь потом он понял. Людям показалось странным, что в этот час он спускался с холма, а не поднимался на него. На Мейн-стрит ничего особого не происходило. Возле его дома не царило оживление, да и нигде он не заметил ничего необычного. И только въехав в проход, он увидел, что перед дверью его гаража стоит машина доктора Уилбурна. Он преодолел снег всего лишь 5 прыжков, машинально ища в кармане трубку. Взбежав на порог, он протянул руку к звонку, но дверь открылась сама, точно так же, как совсем недавно в школе. То, что его ждало в доме, не было похоже ни на одно из его предположений, тем более на то, что ему приходилось переживать до сих пор. Уилбурн, работавший также и школьным врачом, был мужчиной 65 лет, который производил на отдельных людей весьма сильное впечатление, потому что, казалось, он насмехался над ними. Многие считали его злым. В любом случае, он не делал ничего, чтобы понравиться, и всегда сообщал плохие новости с какой-то особенной улыбкой. Именно доктор открыл дверь Спенсеру. Он стоял перед ним, не говоря ни слова, наклонив голову вперед, разглядывая его поверх очков. Кристина, стоявшая в самой темной части комнаты, тоже обернулась в сторону двери. Почему он, ни в чем не виноватый, вдруг ощутил чувство вины? В свете, который сиял в тот момент, при уже почерневшем снеге, небе, покрытом тучами, было странно видеть хитрое лицо доктора, державшегося за ручку двери и словно приглашавшего Эшби войти в его же собственный дом, будь то в плохо освещенное здание суда. Он очнулся и услышал свой голос. «Что случилось? Входите». Он подчинился им. Прошел в столовую, снял галоши, стоя на половике, но ему по-прежнему никто ничего не говорил. Его не удостаивали ни единым словом. «Кристина, кто заболел?» И поскольку она машинально повернулась в сторону коридора, он сказал: «Бель?» Он отчетливо видел, как они переглянулись. Позднее он смог перевести эти взгляды в слова. Взгляд Кристины говорил доктору: «Вот видите?» Похоже, он действительно ничего не знает. Что вы об этом думаете? А взгляд Уилбурна, которому Спенсер никогда не питал враждебности, казалось, отвечал: «Разумеется, вполне возможно, что вы правы. Все возможно, не так ли? В принципе, это ваше дело». Вслух Кристина произнесла: «Случилось несчастье, Спенсер». Она сделала 2 шага в сторону коридора, потом обернулась. «Ты уверен, что не выходил вчера вечером?» «Уверен». «Не на минуту?» «Я не выходил из дома». Она вновь бросила взгляд на доктора, вновь сделала 2 шага. Она немного подумала, потом остановилась. «Ты ничего не слышал вчера вечером?» «Ничего. Я работал на станке». «Почему ты спрашиваешь?» Что означали, в конце концов, все эти увертки? Ему было почти стыдно. Стыдно, потому что он поддался своим чувствам и отвечал, словно был в чем-то виноват. Кристина протянула руку к двери. «Белль умерла». Он сразу же почувствовал тяжесть в желудке, возможно, из-за всего того, что предшествовало этим словам. К горлу медленно подступала тошнота. Можно было подумать, что стоявший за ним Уилборн пристально наблюдает за его реакцией, чтобы в случае чего отрезать путь к бегству. Он понял, что речь шла не об естественной смерти, поскольку в таком случае они вели бы себя иначе. Но почему он не осмеливался прямо спросить их об этом? Почему он постепенно напускал на себя удивление? Ему даже не удавалось вернуть обычное звучание своему голосу. Отчего она умерла? Он понял. Эти двое хотели, чтобы он заглянул в комнату Белль. По их мнению, это стало бы для него своего рода испытанием. Он затруднялся сказать, почему колебался, и уж тем более не мог объяснить, почему его охватил страх. И только взгляд Кристины, направленный прямо на него, холодный и ясный, вынудил, заставил его сделать шаг вперед и наклонить голову, в то время как Уилборн дышал ему в затылок.